Глава 19. Майор Кошкин пребывал в крайне взвинченном состоянии. Барометр настроения Виктора Сергеевича явно указывал на приближение бури. Даже невооруженным глазом было видно, что мужчина еле сдерживается и изо всех сил старается делать вид, что внимательно слушает доклад подчиненной. И как только Олеся Сергеевна произнесла последнее слово, начальник тут же начал свой гневный монолог. «Олеся Сергеевна, несомненно, вы проделали большой объем работы за столь короткий срок, спору нет. Но пока что все ваши труды с Кутеповым не принесли никакого реального результата. Да, егерь вполне подходит на роль главного подозреваемого, но заметьте, у вас на него нет абсолютно никаких улик, даже косвенных, чтобы мы могли предъявить ему хоть какие-то обвинения. Шофер Алексей вообще пропал без вести, как сквозь землю провалился со своей машиной. А вы знаете, Олеся Сергеевна, что мне каждый день из области звонят и требуют результатов расследования? До них наконец-таки дошел весь ужас содеянного. Еще бы! Неизвестные лица искусали и выгрызли куски мяса у трупа. Такого изуверства в нашей области я даже и не припомню. Короче, областное руководство выставило мне жесткие условия. Если до конца этой недели дело не сдвинется с места, они пришлют к нам своего следователя. А вы думаете, это комплимент в мой адрес? Да мне до очередного звания осталось всего полгода, а потом хоть на пенсию уходи. Так нет, кругом завистников и врагов полным-полно, только и ждут, как бы меня поскорее с должности скинуть. И пойду я тогда на пенсию майором. А я, между прочим, всю жизнь вот этим самым горбом, без блата и высокопоставленных друзей, тяну милицейскую лямку. И все свои звания и награды я честно заслужил. А почетных грамот у меня сколько, а ценных подарков за безупречную службу!» — сокрушался начальник райотдела. Олеся Сергеевна в первый раз за все время работы в местном ОВД видела своего руководителя в подобном состоянии. Она поняла, что сегодняшний разговор с областным руководством был у Виктора Сергеевича крайне непростым, раз уж смог вывести обычно доброжелательного и спокойного Кошкина из равновесия. «Короче, Олеся Сергеевна, если говорить совсем простым языком, то сегодня уже пятница, а значит, у вас со следователем Моховым остался лишь один сегодняшний день. Один! А если быть точнее, то один неполный рабочий день, чтобы разобраться во всем самостоятельно. В общем, сегодня, ровно в 17:00, я должен по телефону доложить обо всех наших успехах. И если мне нечего будет сказать, то с понедельника вы с Моховым поступаете в распоряжение следователя областной прокуратуры Ермолаева. Я думаю, вы с ним уже знакомы». Многозначительно посмотрел на подчиненную Виктор Сергеевич. «Поэтому, старший лейтенант Киряк, возвращайтесь обратно к Кутепову и копайте с ним сегодня весь день. А в 16:30 я жду вас у себя с докладом. Вот такие дела». «Слушаюсь», – отчеканила оперативница и вышла из кабинета начальника. Идя по коридору районного отделения внутренних дел, Киряк встретила капитана Конева. Среди всех сотрудников районного отделения милиции именно он славился как самый большой шутник и любитель всевозможных розыгрышей. Причем в своем юморе капитан не делал принципиального различия между мужчинами и женщинами. За эту неприятную черту характера его мало кто любил. Олесе Сергеевне тоже он не нравился, поэтому, встретив его в коридоре, она лишь сухо поздоровалась и ускорила шаг. Однако Конев не смог удержаться от очередной шутки и в этот раз. Пройдя буквально несколько шагов, женщина услышала за спиной противный голос капитана. «Олеся Сергеевна, ну куда же вы так спешите? Я тут про вас статейку в газете прочитал», – проговорил он и замолчал, видимо, ожидая реакцию на сказанное. Веселый милиционер, как всегда, все правильно рассчитал. Женщина остановилась, развернулась и, глядя в нагловатые глаза мужчины, холодно произнесла. «Товарищ капитан, я сегодня не расположена к глупым шуткам, поэтому на все ваши фантазии скажу лишь одно – женитесь или в крайнем случае заведите кота. Будет тогда над кем потешаться. В случае с котом вообще вариант беспроигрышный». Она собиралась идти дальше, но настырный капитан никак не унимался и все настаивал на том, чтобы она прочла статью в областной газете. Из любопытства и чтобы поскорее отвязаться от этого неприятного субъекта, оперативница приняла газету из рук Конева. Издание носило меткое название «Компас», по всей видимости, таким образом отражая суть содержавшихся в ней статей и отдавая своеобразную дань современной журналистской моде. Газета всегда выходила один раз в неделю, по пятницам, и это был как раз свежий номер. «И когда вы только успеваете покупать свежую прессу?» – иронично спросила оперуполномоченная Киряк. «Ну и какая здесь статья про меня?» «Ваша ирония мне совершенно понятна, Олеся Сергеевна». Почему-то, еле сдерживаясь от смеха, радостно ответил капитан. «Эту газету привез сегодня наш водитель, младший сержант Лепешкин. Он только сегодня утром вернулся из областного центра. Он ее купил в киоске, а я у него эту газетку взял на время почитать. И вдруг смотрю, а в ней статья любопытная. Ну, думаю, точно наша Олеся Сергеевна отличилась». Конев, уже не стесняясь, улыбался во весь рот. Но потом сделал над собой громадное усилие и спокойным тоном добавил. «Вы посмотрите, посмотрите. Четвертая полоса». И не в состоянии больше сдерживаться, он прикрыл лицо одной рукой и засмеялся в открытую ладонь. Киряк, не торопясь, открыла четвертую полосу, и ей в глаза бросилась небольшая статья с броским заголовком. «Семья Йети Эмского района». Она быстро пробежала статью глазами. В ней рассказывалось о том, как пенсионерка Лидия Чупина во время сбора грибов встретила в лесу около болота двух особей снежного человека. Правда, хорошо рассмотреть пожилая женщина успела только одного гоминида, предположительно женского пола, которого она подробно описала журналисту. Оторвав взгляд от газеты, Киряк с отсутствующим выражением лица посмотрела на капитана. Тот, уже не стесняясь, смеялся во весь голос. «Олеся Сергеевна, вы только не обижайтесь. Это же то самое место, где вы недавно вели поиски с местным участковым. Ха-ха! Ну что же вы, Олеся Сергеевна, бабушку-то напугали?» Ржал, как боевой конь, полностью оправдывая свою фамилию, капитан милиции. Видимо, теперь он ожидал кульминационного момента, уже предчувствуя, что сейчас старший лейтенант вспылит и скажет ему в ответ какую-нибудь гадость. Однако вместо этого, подойдя почти вплотную к мужчине, Киряк наигранно, с чувством произнесла. «Я вас люблю, Конев. Вы гений». И, развернувшись, с газетой в руке, она побежала в сторону своего рабочего кабинета. Так и не поняв, чему, собственно, свидетелем он стал, крайне удивленный милиционер зашагал дальше по коридору, задумчиво покачивая головой из стороны в сторону. Буквально влетев в кабинет, Олеся Сергеевна пулей бросилась к телефону. Быстро набрав нужный номер, она замерла с трубкой в руке. На другом конце бодрый мужской голос откликнулся. «Слушаю, участковый Кутепов на проводе». «Василий Иванович, это я, Киряк. Срочно приезжайте за мной в райотдел. Кажется, я нашла ниточку в этом деле». Почти прокричала в трубку оперативница. «Слушаюсь», – коротко ответил участковый. Уже через полчаса они ехали на служебном УАЗике Кутепова в областной центр в редакцию газеты «Компас», чтобы в срочном порядке встретиться с журналистом, написавшим статью. Прибыв на место, милиционеры первым делом разыскали главного редактора, чем немало его удивили, поскольку он никак не ожидал, что подобная полушутливая статья сможет привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов. Главный редактор выслушал их просьбу и, не задавая лишних вопросов, нажал на селектор и попросил секретаря срочно найти журналиста Торопова. Через 5 минут Киряк с Кутеповым знали все о пенсионерке, предоставившей информацию для статьи. Ею оказалась соседка журналиста, бывшая учительница Лидия Алексеевна Чупина. Записав адрес, по которому проживала пенсионерка, милиционеры отправились к ней домой. Им повезло, они застали ее дома. Лидия Алексеевна как раз собиралась в магазин. Приход милиции сильно взволновал законопослушную пожилую женщину. Она в растерянности стояла в прихожей, то и дело поправляя свои массивные очки с толстыми линзами. Однако на все вопросы сотрудников милиции Чупина отвечала очень подробно и обстоятельно. При этом пожилой педагог никак не могла взять в толк, почему, собственно, милиция интересуется встречей с семьей Йети, как окрестили это событие в газете. Когда в своем подробном рассказе она дошла до места, где существа зачем-то закидывали палками и травой место на болоте, милиционеры напряглись. Они подробно и в мельчайших деталях расспросили женщину об этом факте. Когда беседа была завершена, Олеся Сергеевна поблагодарила старую учительницу и неожиданно произнесла: «Лидия Алексеевна, огромное вам спасибо за столь подробный рассказ. Вы нам действительно очень помогли. Однако вам придется проехать с нами на болото и указать место, где вы обнаружили йети». «Я на это болото больше никогда не поеду, даже под дулом пистолета», – категорически заявила пенсионерка. «Но жизнь вам могу облегчить. Я, когда в лес хожу, всегда составляю подробную карту с указанием сторон света и ориентиров на местности, и периодически ставлю там новые отметки. Для меня, как для профессионального туриста, это закон. И в тот день я также нарисовала подробную карту местности и отметила на ней точное место, где встретила снежного человека». Сделав ударение на последнем словосочетании, пожилая женщина встала и ушла в соседнюю комнату. Вернулась она с листком бумаги в клеточку, вырванным из школьной тетради, с довольно подробным планом местности и отдельно выделенным местом встречи с существами. Поблагодарив пенсионерку еще раз, милиционеры покинули ее квартиру. Запрыгнув в машину, они помчались на заветное болото, очень надеясь, что объект, который маскировали лесные незнакомцы, еще окончательно не засосала болотная трясина. Сыщики предполагали, что с большой вероятностью этим объектом является машина из пионерского лагеря. А учитывая, в какие временные рамки их поставил майор Кошкин, крайне важно было как можно скорее ее обнаружить. Через полтора часа они были на месте. Правда, машину пришлось оставить на краю леса, а дальше добираться до болота пешком. Следует отметить, что нарисованная пенсионеркой карта действительно была очень подробной и наглядной. И точно следуя ей, милиционеры довольно быстро нашли искомый участок болота. Но вот далее у них возникли трудности. Когда они остановились точно в том месте, где на карте была обозначена точка встречи с существами, их взору открылась лишь ничем не примечательная обыкновенная болотная поверхность. И вся она была довольно единообразна, без каких-либо намеков на затопленный грузовик. «Болото быстро засасывает», – резюмировал участковый. «Что будем делать? Сами поищем или поедем за подмогой?» «Сами поищем», – уверенно ответила Киряк. «Есть у меня одна идея. Василий Иванович, требуется много коротких, но тяжелых палок. Вы их все здесь сложите, а я пока похожу осмотрюсь». Тщательно осмотрев кромку болота в пределах 100 метров от обозначенного на карте места, Киряк так и не смогла обнаружить следы колес грузовика. Это было очень странно, но факт оставался фактом. Участковый старательно выполнил указания начальства. Спустя 10 минут большая куча из толстых палок красовалась на краю болота. Увидев кучу, Олеся Сергеевна подошла к ней, взяла толстенную палку и, размахнувшись, высоко подбросила ее вверх, определенно целя в болотную жижу. Палка с шумным всплеском глубоко погрузилась в трясину, после чего медленно всплыла наверх. Кутепов сразу сообразил, что задумала Киряк. Действительно, если еще совсем недавно над водой возвышалась плоская поверхность крыши грузовика, то вряд ли за это время он успел глубоко погрузиться в ил. А значит, шанс на успех от подобного метода поиска однозначно был. Сыщики методично обкидывали палками участок болота, где, согласно карте пенсионерки, что-то прятали неизвестные. И в какой-то момент им повезло. Тяжелая суковатая палка, подброшенная высоко вверх Кутеповым, упала в болото, и тут же раздался глухой металлический стук. Обрадованные милиционеры переглянулись. Участковый сходил к ближайшим зарослям орешника и выломал длинную 4-метровую палку. Не раздумывая, мужчина смело шагнул в болото, но буквально на третьем шаге его нога по самое колено погрузилась в трясину. Постояв немного и убедившись, что трясина больше не засасывает, Василий проверил перед собой палкой дно и сделал следующий шаг. Таким образом, за 10 минут он продвинулся метра на 4. Вода теперь доходила ему до верхней трети бедра. Побоявшись двигаться дальше используя палку как щуп, участковый стал зондировать болотную жижу. Наконец, его труды увенчались успехом. Кутепов уперся палкой во что-то твердое. При постукивании в этом месте раздавался отчетливый глухой металлический звук. «Есть!» – радостно крикнул милиционер. Устоявший на берегу оперативницы, впервые за этот день на лице возникла улыбка. Теперь со всей очевидностью можно было сказать, что им удалось найти грузовик. Киряк достала носовой платок и привязала его к ближайшему кусту, таким образом обозначив местонахождение автомобиля. Следующим встал вопрос, как его извлечь из болота. Но это была уже совершенно не их компетенция. Им сейчас требовалось как можно скорее вернуться в районное отделение милиции и сообщить о своей находке начальству. Выбравшись из болота, Кутепов разделся, снял ботинки и брюки. Вылив из ботинок воду, он с силой выкрутил и выжал брюки, встряхнул их и снова надел на себя. «Некогда сушиться, само на мне высохнет», – улыбнулся милиционер и подмигнул начальнице. В другой обстановке этот жест наверняка выглядел бы неприлично, но сейчас Олеся Сергеевна смотрела на участкового не как на подчиненного, а просто как на мужчину. Она ничего не могла с собой поделать. Этот сдержанный, немного угрюмый человек вызывал в ней чувство спокойствия и уверенности. Киряк с удивлением ловила себя на мысли, что интуитивно тянется к этому сильному мужчине. Однако позволить себе думать в подобном ракурсе, пока идет следствие, она не могла. Женщина отвернулась и, строго одернув себя, забралась на переднее сиденье милицейского УАЗика.